Все помыслы моего мужа были обращены на новую полосу жизни, пред нами открывающуюся, и он стал предугадывать, как-то он встретится со старыми друзьями и родными, которые, по его мнению, могли очень измениться за протекшие 4 года. Он сознавал и в самом себе перемену некоторых своих взглядов и мнений. В последних числах июня 1871 года были получены из редакции «Русского вестника» следуемые за роман «Деньги», и мы, не теряя ни одного дня, принялись за окончание наших дрезденских дел, вернее, выкуп вещей и уплату долгов, и за укладку вещей. За 2 дня до отъезда Федор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь. Хоть мы и раньше с ним об этом говорили, но мне так стало жаль рукописей, что я начала умолять мужа позволить мне взять их с собой. Но Федор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его, несомненно, будут обыскивать, и бумаги от него отберут. А затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году. Возможно было предполагать, что до просмотра бумаг нас могут задержать в Вержболове, а это было бы опасно ввиду приближающегося семейного события. Как ни жалко было мне расставаться с рукописями, но пришлось покориться настойчивым доводам Федора Михайловича. Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким образом, погибли рукописи романов «Идиот» и «Вечный муж». Особенно жаль мне было лишиться той части романа «Бесы», которая представляла собой оригинальный вариант этого тенденциозного произведения. Мне удалось отстоять только записные книжки к названным романам и передать моей матери, которая предполагала вернуться в Россию позднюю осенью. Взять же с собою целый чемодан с рукописями она не соглашалась. Большое количество их могло возбудить подозрения, и бумаги были бы от нее отобраны. Наконец, 5 июля вечером нам удалось выехать из Дрездена на Берлин, где мы пересели на поезд, отправлявшийся в Россию. Много хлопот было нам дорогой с нашей резвой Любочкой, которой было 1 год 10 месяцев. Мы ехали без няни, и ввиду моего болезненного состояния с нею все время пути, 68 часов, нянчился мой муж, выводил ее на платформы гулять, приносил молоко и еду, развлекал ее играми. Словом, действовал как самая умелая нянюшка, и этим очень облегчил для меня продолжительный переезд. Как мы предполагали, так и случилось. На границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы 3 оставались, да еще кучка чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи. Мы стали беспокоиться, не пришлось бы нам опоздать к отходящему в Петербург поезду, как наша Любочка выручила нас из беды. Бедняжка успела проголодаться и принялась так голосисто кричать «Мама, дай булочки!», что чиновникам скоро надоели ее крики, и они решили нас отпустить с миром, возвратив без всяких замечаний и книги, и рукопись. Еще сутки пришлось нам промучиться в вагоне, но сознание того, что мы едем по русской земле, что вокруг нас все свои русские, было до того утешительно, что заставляло нас забывать все дорожные невзгоды. Мы с мужем были веселы и счастливы и спрашивали друг друга, неужели правда, что мы, наконец, в России. До того диковинным казалось нам осуществление нашей давнишней мечты.